Глава четвертая. Когда Китти после свадьбы приехала в Чингьен, ей трудно было примириться с фактом, что ее положение в обществе зависит от служебного положения ее мужа. Конечно, в течение первых месяцев после ее приезда все были очень с нею любезны, и они почти каждый вечер были куда-нибудь приглашены. Когда они обедали в губернаторском доме, губернатор сам вел ее к столу в качестве новобрачной. Но она скоро поняла, что как жена бактериолога она занимала самое незначительное положение в обществе. Это было ей неприятно. «Это очень глупо», — сказала она мужу, «ведь почти ни один из них не стоит того, чтобы на него обратили внимание дома, в Англии, хоть в течение 5 минут. Мать моя и не подумала бы пригласить ни одного из них к нам на обед». «Не огорчайся этим», — отвечал он. «Это в сущности пустяки». «Конечно, пустяки. Это только показывает, как они глупы, но смешно, когда вспомнишь, какого сорта гости бывали у нас в доме. С социальной точки зрения человек науки не существует», — улыбнулся он. Теперь она это знала. Но когда она выходила замуж, ей это было неизвестно. «Признаюсь, мне не очень приятно, чтобы меня вел к столу какой-нибудь агент пароходного общества». И она смущенно улыбнулась. Может быть, он почувствовал упрек в ее словах, несмотря на шутливый тон, которым они были сказаны, так как взял ее руку и смущенно пожал ее. «Мне очень жаль, милая Китти, но не огорчайся». «Ах, я и думать об этом не стану», —